активизируется военная провокация южнокорейских военных истериков, стремящихся обострить напряженность на Корейском полуострове. 7:14:30 7 июня воздух над горячими точками Корейского Западного моря были подняты беспилотные разведывательные аппараты, которые курсировали туда и обратно вдоль северной ограничительной линии и три раза вторглись в наше территориальное воздушное пространство на 10 километров максимум. А с 30:05 по 58:16 один быстроходный катер из состава военно-морских сил Южной Кореи и 4 рыболовных судна 5 раз вторглись в наши территориальные воды на 1.5 километра и поспешно удрались. Такие военные провокации наблюдаются в июне каждый день. Также не подлежат воображению военные провокации у военно-демократической линии. Военные истерики прицеливаются в наших воинов, несущих регулярную патрульную службу, угрожают их безопасности личности грубыми высказываниями. Наряду с этим активизируется антисеверокорейское радиовещание в зону гражданской контрольной линии, привозят так называемых перебежчиков, которые распространяют листовки с антисеверокорейскими клеветами. Своры предателей во главе с Пак Кын Хи, пытающиеся скрыть свои тягчайшие преступления и продлить считанные дни безрассудными военными провокациями, не миновать суровой карой перед нацией.